Действие седьмое. Вишневый дым. С патетикой и убийствами надо теперь покончить. Образумьтесь, наконец. Герман Гессе. Каблуки стучали по сцене зло и четко, словно отбивая ритм марша. «А что, дорогой виконт?» — тряхнула черными кудрями Рита. «Может быть, я получше буду? А может, не надо тебе никакой надежды? Никакого света? Может быть, Офелия всегда нужна была только, чтобы утонуть? Посмотри на меня! Разве я не красива? Разве я не жива?» Вик, сидя на краю сцены, старательно мерил ее презрительными взглядами. Риша стояла в углу сцены неподвижно, протягивая к нему руки. Но Вик смотрел не на Ришу. Он разглядывал Риту, мерившую шагами сцену. Она удивительно преобразилась. Нашла единственный образ, который ей удавался, и упорно держалась его. В конце концов, даже Мари, которой не нужна была на сцене истеричная стерва на второстепенной роли, смирилась и позволила добавлять остроты сюжету. «Столько слов о пути, о темноте и огне! Как ты там сказал? Ярче горит, быстрее сгорает? Сгорать-то ты сгораешь, вот только загореться никак не можешь! А ты, Китти, расскажи мне, в чем смысл твоей жизни? Помогать людям выводить их из темноты? Пускай там и остаются!» Презрительно фыркнула она. «Я тоже буду ярко гореть, ясно тебе? Такие, как ты, Китти, лучше всего горят на кострах!» Мари раздраженно постучала тростью по спинке стула перед собой. Рита фыркнула и легла на край сцены рядом с Виком, положив голову ему на колени. «Забудь ты свою Офелию, виконт! Хочешь, я покажу тебе, что по-настоящему обжигает?» прошептала она, касаясь алого платка на его шее. В зале было душно. Вик чувствовал, как тяжелой пульсацией в затылке нарастает головная боль. «Лапушки мои, давайте больше чувственности в сцену! Китти, молодец, злая! А ты, виконт, что опять за байроновский герой? Сколько можно этой тоски и меланхолии?» Голос Мари казался особенно резким, высоким, царапающим. «Я подростка, с театральными замашками играю, а не маньяка!» не выдержал Вик. Его все раздражало. Раздражала Мари со своей пьесой, раздражала Рита, которая слишком легко призывно изгибалась у него на коленях, и раздражала Риша, заламывающая руки в углу. «Вижу, кто-то не в духе», — миролюбиво ответила Мари. Рита не поднимала головы с его колен, а Риша никак не сгоняла с лица страдающего выражения. Мари выглядела недовольной, и это хоть немного радовало. Алый платок душил. Окровавленные бинты у Риши на запястьях вызывали рябь в глазах, а дешевые духи, которыми пользовалась Рита, — тошноту. Он опустил глаза, чтобы попросить Риту встать, и на секунду замер. Она смотрела на него, и в глазах ее он ясно видел понимание. «Рит?» Она медленно встала, оставив на брюках несколько волос. Он брезгливо стряхнул их и, спрыгнув со сцены, быстрым шагом направился к дверям. «Вик, куда ты?» — растерянно спросила Риша. В ее голосе все еще звучала отыгрываемая тоска. Вик, не удержавшись, плюнул на пол. «Сцена!» — восхищенно вздохнула Мари. «Воздухом подышу!» Как можно миролюбивее, ответил он, захлопнув за собой дверь раньше, чем ему успели сказать что-нибудь еще. На улице было темно. Зима в этом году была теплой, снега выпало мало, и почти весь он растекался серой кашей под ногами. Вику хотелось подойти к сугробу и окунуть в него голову, остудив бьющиеся мысли. Но единственное, что напоминало сугроб, было кучей мусора, припорошенной снегом. А идти к лесу он не хотел. Хотел стоять на крыльце, смотреть в черное небо. «Вик, тебе, может, нужно меньше работать и больше спать?» «Нет, Мартин, мне нужно больше работать, чтобы выбраться отсюда и никогда не возвращаться. Ты ведь мне поможешь, правда?» «Конечно. Скажи, что происходит. Ты ведь не просто устаешь. И в город ты рвешься не из-за денег. Ты бежишь. Ты сам знаешь, Мартин. От чего я бегу? От правды». «И от какой же правды ты бежишь?» — тихо спросил Мартин. «Правда в том, что Риша больше не...» «А, вот ты где!» — раздался у него за спиной голос. «Я вообще-то хотел побыть один», — сообщил Вик, не оборачиваясь. «Я в курсе», — ответила Рита, садясь на перила рядом с ним. Ее ярко-розовая куртка в темноте казалась тусклой, полинявшей. Она сидела, зацепившись каблуками за перекладину, и раскуривала сигарету. «Будешь?» «Не курю». «Я в курсе». — повторила она, сунув ему в руки сигарету со следами красной помады на фильтре. Он машинально взял ее, не отводя взгляда от лица Риты. В воздухе расползался навязчивый сладкий запах ванили. «У тебя паршивые духи. И не говори, что ты в курсе». «Хочешь, я разденусь, и они не будут мешать?» «Нет уж, обойдусь». Рита, пожав плечами, будто она и правда рассматривала возможность раздеться прямо на улице, закурила вторую сигарету. «А вы трогательная парочка», — сказала она, затягиваясь. «Такие все время под ручку ходите. И не надоела тебе эта моль за столько лет? Что все в ней находят?» Облако вишневого дыма она выдохнула прямо ему в лицо. «Она удивительная девушка. Необычная», — прикрыв глаза, с улыбкой сказал Вик. «А я? Нет?» Вик не знал, что ему ответить. Рита была заурядной, полной пустых амбиций, вульгарно накрашенная и безвкусно одетая деревенская школьница с дурацким прозвищем Китти. «Каждый человек удивителен», — тактично соврал он. Сигарета тлела в его руках, и он изредка стряхивал пепел в мокрый снег. «Тогда почему она, а не я?» — с горечью в голосе спросила Рита, снова щелкая зажигалкой. «Я Рит. Мы с Ришей знакомы с детства, и я...» Опешив, попытался собрать разбегающиеся мысли Вик. «Да нахрен ты мне сдался? Почему ей досталась эта роль? Я не понимаю, она же совершенная пустышка, мямля и жертва. Только и умеет, что смотреть на всех, как корова перед убоем». «Слушай, если у тебя взыграла ревность, не лучше ли пожаловаться какой-нибудь из своих куриц-подружек, а не ее другу?» Огрызнулся Вик, щелчком отправив сигарету, к которой он так и не притронулся, под ноги Рите. «А может, лучше кому-нибудь из своих дружков?» — проникновенно спросила его Рита. «А может, мне лучше сломать тебе шею, столкнуть с перил и сказать потом, что ты сама упала?» В тон ей ответил Вик, всерьез рассматривая такую возможность. Она вызывала у него все больше раздражения, а ваниль в ее духах душила все сильнее. «Вик, не увлекайся», — предостерег Мартин. «Может, ты с ней поговоришь? Я не понимаю, чего она хочет». «Она хочет с тобой подружиться», — неожиданно ответил Мартин. «С чего ты взял?» «А ты сам не видишь?» Вик только мысленно пожал плечами, уступая Мартину место. Он не смог отказать себе в удовольствии, прикрыв глаза, вдохнуть сырой холодный воздух. Дешевый ваниль, так раздражавший Вика, и ветер, и снег — это было жизнью, которая по-прежнему была для него желанна. «Скажи, зачем ты сюда пришла? А ты умеешь по заказу говорить таким голосом, будто ты мой любящий папаша?» Мартин улыбнулся, пожав плечами. Перед ним была озлобленная девочка, в чьих руках плясала рыжая точка сигареты. «Хочешь поговорить?» «Хочу. Только не здесь. Тут холодно и мерзко». С этими словами она соскочила с перил, лязгнув каблуками по замерзшему крыльцу, схватила его за рукав и потянула куда-то в сторону. Недалеко от школы располагался небольшой подвал, где хранился спортивный и хозяйственный инвентарь. Подвал был опечатан и закрыт на ключ, но Рита, привычным жестом отцепив тонкую полоску бумаги, ткнула пальцем в дверь чуть повыше замка. «Толкни плечом, у меня сил не хватит». Мартин, поколебавшись несколько секунд, толкнул дверь и, первым ступив на промерзшую металлическую лестницу, подал Рите руку. «Какие мы вежливые!» — проворчала она, обхватив его запястье. Она спускалась медленно, звонко стуча каблуками и тяжело опираясь на его руку. Оказавшись в подвале, Рита на ощупь двинулась вдоль стены. Скоро раздался запах, который отозвался в душе Мартина целым фонтаном золотистых искорок. Пахло керосином. И правда, Рита держала в руках зажженную керосиновую лампу. Мягкий желтый свет смягчал черты ее лица. Она сделала несколько шагов к стене. Что-то хрустело под ее каблуками, но она не смотрела под ноги. Сорвала со стены флаг, несколько раз стряхнула, подняв облако пыли, и положила на сложенные стопкой в углу старые маты. «Присаживайся!» — буркнула она, отходя к противоположной стене. Мартин не стал предлагать ей помощь. В темноте он видел хорошо, и ему было достаточно удаляющегося огонька, чтобы разглядеть, что Рита движется уверенно и ломать ноги не собирается. Он расстегнул куртку, в подвале было неожиданно тепло. Рита вернулась с бутылкой и двумя пластиковыми стаканами в руках. Из сумки она достала бутылку с водой и бумажный сверток. «Мартин, какого черта она делает?» — с неприязнью спросил Вик. «Она собирается нас напоить», — улыбнулся в ответ Мартин, глядя, как она разливает по стаканам спирт и разбавляет его водой из пластиковой бутылки. «Рита, «Ты же не рассчитываешь, что я стану это пить?» — мягко спросил он, отодвигая кончиками пальцев протянутый стакан. «Ты что, нотации мне читать собрался?» — с неприязнью отозвалась она. «Что ты? И не думал», — миролюбиво сказал Мартин, наблюдая за рыжим огоньком в темноте. Он незаметно смочил конец своего шарфа водой из бутылки. «Ты что делаешь?» «Если долго этим дышать, сам не заметишь, как будешь сидеть и глупо хихикать над каждым ее словом. Отвратительно». «О чем ты хотела поговорить?» «Я хотела...» Она прикрыла глаза. Ее губы задрожали, будто она собиралась заплакать. Внезапно Рита резким движением подалась к опешившему Мартину, обняла его за шею и разрыдалась, прижавшись лицом к его плечу. Вот за такие выходки ей и не дали главную роль. Меланхолично сказал он Вик, гладя ее по спине. «Мне так одиноко! Мне так плохо!» шептала между тем Рита, пытаясь его поцеловать. Мартин, чуть отстранившись, досчитал про себя до 5. «Рита, не стоит!» «Я тебе нравлюсь!» «Давай опустим остальную часть. Ты красивая, замечательная и талантливая. Я люблю Ришу. Ты ко мне равнодушна. Так что давай просто поговорим». «Ладно, убедил», — сказала она совершенно ясным голосом, отодвигаясь от него и отхлебывая из стакана. «Вы меня бесите, оба. И Мария меня бесит. Кто ее тут ждал?» В ее голосе звучало что-то похожее на ненависть. Но Мартин явственно слышал, что ненависть она изображает, а на самом деле испытывает обычную обиду. Ему было жаль ее. В отличие от Вика, он Риту никогда не презирал. «Зачем тебе театр?» — спросил он, переливая в ее стакан то, что она намешала. Ополоснул, выплеснул воду прямо на пол и налил чистой воды. «Я там чувствовала себя на своем месте. Мне нравилось. Маргарита Ивановна говорила, что у меня талант». «А в других местах ты не чувствовала себя талантливой? Тебе было неуютно с другими?» «Нет, у меня были друзья, они мной восхищаются, и родители меня любят. К чему ты клонишь?» «Для Риши театр — мечта. У тебя останется все, что есть у тебя сейчас. Красота, дружба и любовь родителей. А она находит в этом отдушину. И ты прекрасно это знаешь». «У нее есть ты!» — выплюнула Рита и, не поморщившись, допила жидкость в стакане. «Ну и что же?» «Ты... слушай, ты не знаешь, что про вас говорят по школе? Да по всей деревне! Все знают, что вы вместе много лет! Кто-то говорит, что ты ее трахаешь так, что она от тебя не уходит, несмотря на свою наследственность. А кто-то, что она так отсасывает, что ты ее не бросаешь, несмотря на ее наследственность». «Так, хватит», — отрезал Мартин, вставая. «Ты что, обиделся?» — изумилась Рита, хватая его за полы куртки. «Нет, Рита, но мне неприятен этот разговор. А ты пьянеешь на глазах и, видимо, не следишь за языком». Она смотрела на него совершенно дурными глазами. В них не было осмысленности, только лихорадочное оживление и липкая томность. «Да, ты прав. Я совсем не слежу за языком», — прошептала она, вставая и делая шаг ему навстречу. Она подошла вплотную и положила одну руку ему на плечо. Второй вцепилась в пряжку его ремня. Выплюнув сигарету, она провела по губам кончиком языка, растерев помаду. «Это сейчас что, сексуальное насилие?» — с интересом спросил Вик, наблюдая, как она трясущимися пальцами пытается расстегнуть его ремень. «Скорее, неудачное пьяное совращение», — усмехнулся Мартин, подхватывая падающую девушку. «Твою мать, Вик, она отключилась», — тоскливо сказал он, поднимая ее на руки. Рита безвольно повисла в его объятиях. «Вот сейчас она не притворяется. И что делать? Бросить ее в холодном подвале, боюсь, будет нехорошо». «Я бы бросил». С отвращением выплюнул он, впрочем, уже без былой агрессии. «Она маленькая, пьяная и глупая. И тяжелая. Впрочем, люди без сознания всегда тяжелее. Может, позовем сторожа, и он поможет ее перетащить в тепло, а оттуда пускай забирают домой». «Давай», — согласился Вик, который не видел особого смысла притворяться джентльменом и беречь репутацию Риты больше, чем это сделала она сама. Впрочем, Мартин все-таки спрятал бутылки. Но когда он поднялся по лестнице, выяснилось, что дверь открыть не получается. Мартин покопался в замке и пару раз ударил в дверь плечом, но она не сдвинулась с места. Рита наверняка знала какую-нибудь комбинацию, вроде здесь приподнять, сюда нажать, но сейчас помощи от нее явно было не дождаться. «А ситуация тебе не кажется несколько компрометирующей? Если она потом скажет Рише, что мы неизвестно чем занимались несколько часов в подвале, может, это и есть план?» «Риша же умная девочка и знает, что ты ее любишь», — уверенно ответил Мартин. Вик его убежденности не разделял. После того, как она отказалась слушать про Мартина и запретила ему говорить, он никак не мог вернуть прежнего доверия. Он все время ждал от нее подвоха, и это немало отравляло ему жизнь. Мартин сел рядом с Ритой, повесил лампу на краешек торчащего из кучи хлама обломка какого-то снаряда, достал из сумки сборник Лавкрафта и пролистнул несколько уже прочитанных страниц. «Мартин, почитай мне, как раньше», — попросил его Вик. Мартин вытянул перед собой раскрытую ладонь. С нее сорвалось несколько искр, тут же погасших в полумраке. «А ты уже не веришь в чудеса, верно?» — усмехнулся он. «Не верю, но ты все равно читай», — вздохнул Вик. И Мартин читал, водя глазами по строчкам, расплывающимся в неверном свете лампы. Вик молчал. Рита спала, завернувшись в угол пыльного флага. Мартин прикрыл глаза, ловя уходящие образы парусов, и не заметил, как уснул сам, уронив раскрытую книгу себе на колени. Он проснулся от глухого стона, раздавшегося рядом. «С***!» — просипела Рита, слепо шаря рукой рядом с собой. Мартин сунул ей бутылку с водой, с трудом вставая на ноги. Все-таки в подвале было холодно. «Ты что сделала?» — с отвращением спросила она. «Я?» «Ты залпом выпила 2 стакана разбавленного спирта и рухнула мне на руки. Я хотел тебя вытащить, но не смог открыть дверь». «Конечно, ты не смог. Для этого нужна отмычка и рычаг. Но я спрашивала, ты что, и ничего?» С удивлением спросила она, ощупывая узел на поясе куртки и пряжку своего ремня. «Ты спрашиваешь, не насиловал ли я тебя, пока ты спала?» Выдохнул Мартин. «При чем здесь? Насилуют не так», — неуверенно произнесла она, все еще сжимая в руках неоткрытую бутылку. «А это называется как-то по-другому?» Рита оторвалась от только что открытой бутылки и уставилась на него широко открытыми глазами, в которых он заметил целый калейдоскоп эмоций. Сначала пришло рефлекторное презрение, потом непонимание, а за коротким осознанием мелькнула едва заметная благодарность. «Да, это называется секс», — привычно съёрничала она, возвращаясь к бутылке. «Доброе утро. Что за тоска, Мартин? Что тебе сказала эта прекрасная леди?» — скептически спросил Вик, глядя, как Рита умывается остатками воды, размазывая по лицу черные тени и тушь. «Она предположила, что один из нас надругался над ней, пока она спала, и очень удивилась, когда узнала, что это не так». «Тебя так угнетают такие подозрения?» — удивился Вик, знавший, что его друг не склонен близко к сердцу принимать неосторожные слова. «Меня угнетает, что это для нее нормально». «Ладно, нужно выбираться отсюда, и так слишком душевно посидели», — ответил Мартин, подбирая книгу и засовывая ее в сумку. Рита молча достала кусок изогнутой проволоки из кармана, а Мартину дала доску, которую следовало просунуть под дверь, приподнимая ее, пока она будет справляться с замком. Когда дверь поддалась, она порывисто обняла Мартина и быстро поцеловала в щеку, оставив на коже след помады и перегара. Затем вышла из подвала и нетвердой походкой отправилась прочь. Мартин с тоской оглядывался по сторонам. В синем небе занимался рассвет. Они провели в подвале всю ночь. Рита шла, спотыкаясь на высоких каблуках, и чертыхалась каждый раз, когда теряла равновесие. «Я так понимаю, несмотря на ее инсинуацию, ты хочешь ей помочь?» — проворчал Вик, глядя, как Мартин, догнав Риту, берет ее под руку. Она подняла на него глаза, потом, кивнув, взяла его за руку. «Прости, я себя вела как дура». «Именно так», — легко согласился Мартин. «Вообще, я правда хотела поговорить о другом. Но я думаю, скажу, что меня на самом деле никак не собиралось. Правда, сейчас я... В общем, скажи, Риша меня ненавидит, да? Она поэтому пришла в этот чертов театр и забрала мою роль?» «Насколько я знаю, нет», — ответил Мартин, перебрав в уме все стычки Риты с Ришей и не найдя ни одной, которая могла бы вызвать такое радикальное чувство, как ненависть. «Ты помнишь мальчика, которого посадили в тюрьму за ограбление твоего дома? Савелия?» «Такое не забывается», — усмехнулся Мартин. «И ты знаешь, в каких отношениях он был с твоей подругой?» «Да, я знаю», — помрачнев, ответил он. «А знаешь, почему он метался по деревне, избивал детишек, воровал и торговал наркотой из города?» «У него убили брата. Он озлобился». «Да, около 9 лет назад. И ты знаешь, за что он так ненавидел твою подругу?» «Он? Из-за репутации ее матери он считал, что может позволить себе...» Мартин с трудом подбирал слова. «Да очнись ты, Вик! Не слышишь, что я тебе говорю? Мы в деревне живем, в чертовой деревне!» Рита внезапно остановилась и схватила его за руки. «Да, я все еще...» «Лешу, Савиного брата, покалечил сторож! Леша никому не сказал! Пытался отлежаться и в больнице помер, потому что запустил! А взбеленился старикашка, потому что Леша надрался и напал на девочку! Вот Леша и не мог признаться!» «Вот как?» «Я никогда не отвечала за этого дурака! Это позор семье, ясно тебе? Оба сына! Папа после ареста Савы совсем разболелся! Он ходит с тростью, едва может работать, на меня смотрит с таким презрением, как будто я тоже виновата!» Рита почти кричала, судорожно вцепившись в его руки. По лицу ее, смешиваясь с несмытой косметикой, текли частые слезы. «Постой, успокойся», — тихо сказал Мартин, попытавшись взять ее за руку. «Да не надо мне твоей жалости! Подавись ей! Поняла? Твоя эта, обожаемая подруга!» С ненавистью выплюнула она. «Каждый день, каждый хренов день она корчит из себя самоубийцу на сцене, размахивает своими окровавленными бинтами и руки тянет ко всем по очереди, как будто мы ее не спасли. Черт возьми, сначала меня и правда бесило только то, что ей досталась главная роль. Но сейчас я хочу эту роль, ясно? Чтобы только не видеть, как она, если когда-нибудь и правда решит засунуть свою тупую башку в петлю, отец решит, что я в этом виновата, понял? Я тебе врала вчера. Никто меня в семье не любит. Все думают, что если у меня оба брата такие, то и я не лучше». Она дрожала и, кажется, собиралась упасть. Мартин смотрел на нее потемневшими глазами, и, наконец-то, вся история начинала складываться в ясную картину. «Мартин», — ошеломленно прошептал Вик. Мартин молча смотрел Рите в глаза, потом грубо, рывком притянул ее к себе и обнял. Вот за что Риша должна ее ненавидеть. Вот за что Рита так ненавидит Мари. Вот почему ему никто не рассказывал об этой истории больше общих подробностей. Вот что Ришин брат был на самом деле должен тем людям. Не деньги, как тогда подумал Мартин. А может, деньги тоже, но это было не главное. Он задолжал чужую жизнь. Мартин вспомнил удивление Риты, когда она проснулась, и почувствовал, как в душе поднимается темная и густая горечь. Вот почему Риша ему врала. Потому что это удивительно, ненормально вести себя по-человечески. Это удивительно сострадать. Рита скоро перестала дрожать. Сильный запах перегара мешался с невыветрившейся ванилью и пропитавшим пальто, куртку и волосы дымом дешевых сигарет с вишней. «Прости», — сказала она, отстраняясь. «В общем, скажи ей, что если она меня ненавидит, это ее дело, но мне и правда жаль. Я не хотела, чтобы было так, чтобы у вас все хорошо было, ладно? И не надо меня провожать». Рита уже гораздо увереннее пошла к школьной ограде, и Мартин заметил, что скрип ее каблуков на снегу складывается в маршевый ритм. Он стоял неподвижно и чувствовал, как в воздухе тает след ванильных духов.